Старейшины немедленно спустились на землю. «Нет, предок Феникс, мы просто разбирались с незваным гостем». Феникс проигнорировал их и повернулся к Фэнцзе. «Я приношу извинения за их проступок, старшая сестра. Не могла бы ты, пожалуйста, отпустить их?» Фэнцзе фыркнула. «Хаэм, эти люди, которые даже не признают другого Феникса, и они все еще осмеливаются культивировать кварки Феникса. Они заслуживают того, чтобы их культивация была искалечена и начать с нуля. Пожалуйста, прости их невежество, наша секта столкнулась с некоторыми неудачными обстоятельствами, поэтому они были на взводе. Это не оправдание. Они даже не способны распознать талант в своей собственной секте и были так близки к тому, чтобы изгнать его. Как ты это объяснишь?» Феникс предок обратил свой взор на меня. «Как тебя зовут, дитя?» Я обдумывал, как мне следует действовать, и остановился на легком поклоне. «Докладываю предку Фениксу, этого зовут Угуй». Феникс кивнул и повернулся к остальным членам секты. «Прислушайтесь к моим словам. Этот Феникс признал талант практикующего Угуй. Теперь он под моей защитой. Поднять на него палец – это то же самое, что оскорбить меня». Я ясно выразился. Старейшины еще ниже склонили головы. «Мы понимаем, предок Феникс. Ну, это как-то неловко. Я не знаю, стоит ли мне теперь раскрывать свою настоящую личность». Больше глав на сайте https://darknevils.ru мои мили ученицы Индири 393. Глава 717. Безбилетный Феникс. Глава 717. Безбилетный Феникс. От лица главного героя. «Эй, ты не можешь сделать для меня больше того пламени Феникса?» — спросила Фэнцзе, ткнув меня в щеку, пока я шел в наши новые покои. Старейшина, который вел нас туда, продолжал идти, как будто ничего не слыша. «Нет, я устал, так что сегодня больше не смогу», — солгал я, изо всех сил стараясь игнорировать ее тычки в меня. «У-у-у-у, это очень плохо. Как насчет попозже сегодня вечером? Я уверена, что к тому времени твои силы восстановятся. Буду стараться изо всех сил». Я вздохнул. Поскольку предок Феникс поручился за меня, у меня не было возможности провалить тест. К несчастью для меня, Фэнцзе в то же время также была принят сюда в качестве почетного гостя. С другой стороны, не похоже, чтобы кто-то здесь мог сказать «нет», особенно когда их предок Феникс относился к ней с таким почтением. Затем Фэнцзе попросила меня стать ее личным слугой, что сильно разозлило Сюнь Гуань, но, к счастью, она только проворчала мне на ухо о своем недовольстве и больше ничего не сделала. Пока что, с тем, что предок Феникс был моим гарантом, вокруг не было никого, кто бы больше сомневался во мне, но это также означало, что из-за этого со мной обращались как с особым человеком. По крайней мере, было довольно приятно видеть, как Юнгун потерял дар речи, а Пиолян выглядела по-настоящему сожалеющей. Другие ученики должны были смотреть с открытыми ртами, как меня уводили с Фэнцзе, как важных персон. Я даже позаботился о том, чтобы помахать им рукой, проходя мимо. Затем старейшины организовали для меня переезд в собственный частный двор. Предполагалось, что это будет резиденция Фэнцзе, и я должен был быть ее слугой, которому тоже было поручено жить там. Если бы я был обычным практиком внутреннего ядра, это соглашение было бы для них благословением. Иметь возможность жить с легендарным Фениксом, кто бы этого не хотел, верно? Вряд ли мне нужно говорить, что я не обычный практик внутреннего ядра, и мне было наплевать на то, что меня отправили жить к Фэнцзе. Подойдя к уединенной части секты, старейшина указал на небольшой внутренний дворик перед нами. «Уважаемый Феникс, это будет служить вашей резиденцией во время вашего пребывания здесь. Надеюсь, этого достаточно?» Она фыркнула. «Я не такая привередливая. Мне этого будет достаточно до тех пор, пока никто не будет беспокоить меня больше, чем вы, слепые старые пердуны, уже побеспокоили». Старейшина склонил голову. «Еще раз, пожалуйста, примите наши извинения за наше невежество. Думаю, мастер Ся хотел бы поговорить с вами, когда это будет удобно, чтобы принести вам официальные извинения. Хаэм, полагаю, я могу, по крайней мере, показать ему хоть какое-то лицо». «Очень хорошо». Старейшина снова склонил голову. «Прежде чем уйти, я заметил три присутствия на некотором расстоянии от нас, несомненно, здесь, чтобы следить за нами, поскольку они не полностью доверяют Фэнцзе. Я был бы разочарован, если бы они действительно слепо доверяли ей». Она первой вошла во внутренний двор, окинув оценивающим взглядом палисадник перед домом, прежде чем направиться к зданию, которое служило жилищем в задней части дома. Поскольку это был гостевой двор, здесь не было помещений для прислуги, так что для меня было нормально последовать за ней в главную комнату. Оказавшись внутри, я сразу же создал барьер вокруг здания, не позволяя никому шпионить за нами. Фэн Цзи резко обернулась, явно не удивленная тем, что я создал такой барьер. Прежде чем она успела сделать что-нибудь еще, я открыл рот, чтобы спросить: «Что ты здесь делаешь, Фэн Цзи?» Она остановила свой поднятый кулак от удара по мне. «Ты, откуда ты знаешь мое имя?» Я постучал себя по груди, и Сюнь Гуань поняла мои намерения, моя слизь переместилась, чтобы явить ей мое лицо. Ее лицо просветлело. «Оя, оя, разве ты не мой дорогой мастер Линь? Я должна была знать, что только ты можешь разжигать подобное пламя Феникса. Так можно мне еще? Пожалуйста, если ты превратишься в свою женскую форму, я даже хорошенько отлежу тебе за это между ног. Эта женщина, тебе повезло, что на этот раз здесь нет Цайхун, так что я оставлю это без внимания». Я поднял ладонь и вызвал еще одно пламя Феникса, на этот раз немного больше предыдущего. Глаза Фэн Цзи сверкнули, и она посмотрела на меня выжидающим взглядом. По крайней мере, она знает, что сначала нужно спросить разрешения. Я кивнул, и она тут же набросилась на мою ладонь, поглощая пламя, как будто это была единственная еда, которую она ела в течение нескольких недель. Затем Феникс издала похотливый стон и обняла себя, ее тело дрожало от явного наслаждения. «Ах, если бы я знала, что мастер Линь может сделать пламя Феникса таким чистым, я бы умоляла об этом, когда мы все еще были на духовном плане». Я скрестил руки на груди. «Да, насчет этого, как ты вообще сюда попала? Я не припомню, чтобы видел тебя. На самом деле, ты пропала в последние несколько дней». Она облизала пальцы. «О, это, я спряталась в одной из комнат того гигантского корабля». Я моргнул, глядя на нее. «Ты пробралась на борт? Ты хоть знала, куда мы направляемся?» «Конечно, нет. Не то чтобы меня что-то ждало там, на духовном плане. Все, кого я знала, уже мертвы и похоронены. Единственное, чего я хотела, так это, по крайней мере, последовать за тем, в кого я влюблена. Или, скорее, за тем, с кем ты просто хочешь заняться сексом», — возразил я ей, не устраивая из этого романтику. «Ты, извращенный Феникс. Оя, оя, но это правда, я не буду лизать киску любой девушки, только твою. И это не значит, что я позволю какой-либо другой девушке опуститься передо мной. Ты действительно мой первый, понимаешь? О, правда, что насчет нее?» Я щелкнул пальцами и воссоздал происхождение восприятия существования Айрис, позволив Фэн Цзи увидеть ее. Глаза Феникса комично вылезли из орбит, ее рот открылся так же широко, как она увидела совершенное существование перед собой. В отличие от Фэн Цзи, Айрис никак не отреагировала на нее и просто склонила голову на бок, явно не понимая, почему я это сделал. «Так что ты думаешь, все еще заинтересованы во мне?» — я спросил. Фэн Цзи повернулась ко мне и сглотнула. «Ты, у тебя есть сестра-близнец?» «Ах да, Айрис похожа на меня в моем женском обличье. На самом деле, изначально ее сделали похожей на меня. Как я вообще мог забыть об этом? Полагаю, все дело в разнице личностей. Эй, не вините меня, я не так часто смотрюсь в зеркало, когда нахожусь в своем женском обличье». Я был выведен из своих мыслей, когда услышал шорох одежды и увидел, что Фэн Цзи раздевается без капли стыда. «Что ты делаешь?» — спросил я. «Что, ты не можешь поставить передо мной такую красивую девушку и ожидать, что я буду сдерживаться? Я уже достаточно возбуждена после того, как съел твое пламя Феникса. Если ты не собираешься мне помочь, тогда я помогу себе сама. По крайней мере, у меня есть то, что поможет мне с этим. Ты точно уверена, что ты не суккуб?» Она ухмыльнулась мне после того, как полностью разделась. «Ну что, ты позволишь мне съесть твой горшочек с медом или нет? Какой бы красивой ни была эта женщина, она, не ты». Я указал на внутреннюю часть комнаты. «Иди, ложись». Айрис определенно позабавила, что я узнал, что мы, по сути, близнецы. Больше глав на сайте https://darknevils.ru. Мои милые ученицы Индири 393, глава 718. Она пожалеет об этом. Глава 718. Она пожалеет об этом. От лица главного героя. «Ты знаешь, теперь, когда я думаю об этом, что ты здесь делаешь, мастер Линь?» — спросила Фэн Цзи с кровати, наслаждаясь представлением, как я одеваюсь. и под этим я подразумевал, что она просто наблюдала, как Сюнь Гуань перетекает обратно в мое тело, чтобы прикрыть меня и превратить обратно в фигуру Угуя. Я объяснил, что это был просто костюм, который я ношу, чтобы преобразить себя, чтобы она не узнала, что на мне была Сюнь Гуань, не то чтобы она интересовалась этим, любуясь моим женским обнаженным телом. Я убедился, что вернулся в свою мужскую форму, прежде чем повернуться к ней лицом. Если ты не слышала, эта секта, одна из ветвей небесной секты, которая, так случилось, является сектой, советником которой я являюсь. Они заперлись за барьером, и я проник сюда, чтобы выяснить почему. Она перевернулась на спину, не обращая внимания на то, что она все еще была полностью обнажена и открывала мне все. Звучит утомительно. Почему это должен быть ты? Из того, что я слышала, ты должен быть очень важным на этом плане, не так ли? И все же ты здесь выполняешь тяжелую работу вместо того, чтобы сидеть дома и позволять кому-то весь день поедать твою вкусную киску. Я здесь, потому что я этого хочу, вздохнул я. Я бы предпочел заняться какой-нибудь тяжелой работой, чем тратить свои дни впустую, абсолютно ничего не делая. Это была бы невероятно скучная жизнь. Она улыбнулась и указала на себя. Ну, если ты передумаешь, у тебя есть доброволец, который не прочь провести остаток своих дней у тебя между ног. Я фыркнул. Тогда становись в очередь. Не дожидаясь ее ответа, я вышел из здания, чтобы подышать свежим воздухом. Я не беспокоился о том, что Фэн Цзе побежит за мной, так как этот суккуб Феникс все еще приходила в себя после нашего короткого сеанса в постели, позволив мне побыть одному некоторое время, или, по крайней мере, настолько одному, насколько я могу быть со своими двумя постоянными компаньонами. Я расширил свои чувства и обнаружил, что старейшины, которых я обнаружил недавно, все еще стоят на своих прежних позициях, внимательно наблюдая за двором. Интересно, им также было приказано присматривать за мной или их заботило только то, что делала Фэн Цзе? Если бы они также наблюдали за мной, было бы немного сложнее красться. Что-то вроде, я не могу просто уйти, поэтому должен сделать себя невидимым, настолько сложнее. Хэймэм, похоже, за пределами двора тоже кто-то ждет. Мне стало любопытно, и я вышел проверить, но обнаружил, что там меня ждет та самая девушка Пиолян. Угуй. Завидев, она окликнула меня, выглядя весьма удивленной моим появлением. «Чего тебе?» – спросил я, не находя никаких причин быть с ней вежливым. Она начала складывать руки вместе. «Послушай, я знаю, это может звучать как оправдание, но правда в том, что ты мне всегда нравился, Угуй. Я активировал технику глушения как раз вовремя, чтобы перекрыть безудержный смех Сюнь Гуань. Ахахахаха, ахахахаха, мастер, ты это слышал?» Все это время она издевалась над тем, кто ей нравится. Ахахахахаха. Я почти уверен, что эта девушка слизь стала гораздо менее сдержанной после того, как я оставил ее с парнем Фэн. Если бы мне пришлось гадать, он, вероятно, был бременем на ее совести, которая, наконец, была снята после того, как она отомстила ему. Не то чтобы я жалуюсь, конечно, это полезно для нее, и это определенно лучше, чем самоуничижительная девушка слизь в прошлом. Я применил к ней технику глушения, чтобы Пиолян не слышала смеха Сюнь Гуань, но могла слышать, как я говорю. «Я тебе нравлюсь, серьезно, ты можешь говорить мне эти слова даже после того, как отчитала меня вчера». Она потянулась вперед и схватила меня за руку. «Пожалуйста, поверь мне, Угуй, мне пришлось ожесточить свое сердце и быть грубой с тобой из-за того, что все ожидали от меня. Ты был слаб, и если бы я проявила к тебе благосклонность в любой форме или виде, другие поступили бы с тобой еще хуже. Вау. На случай, если вы думаете, что она серьезно относится к тому, что сказала, спойлер, нет. Мне даже не нужно всеведение, чтобы понять, что прямо сейчас она говорит из своей задницы. Да, нет абсолютно никакого способа, чтобы она даже отдаленно интересовалась мной до того, как я получил одобрение Феникса. Определенно, золотоискательница до мозга костей. Я скрестил руки на груди. Значит, я тебе нравлюсь, хах, ошибочно приняв мои слова за знак того, что я ей верю, лицо Пиолян просветлело, и она энергично закивала головой. Верно, верно, Угуй. Теперь, когда все знают, что ты под защитой предка Феникса, никто ничего не скажет, Если мы начнем встречаться, это замечательно, так что давай встречаться друг с другом». На этот раз была моя очередь смеяться, и я вырвал свою руку из ее хватки. «Ха-ха-ха, девочка, это может звучать как оправдание, но я не в твоей лиге». «Чите, что?» Она ахнула, явно не ожидая отказа. «Я сказал, я не в твоей лиге, Пиолян. Кажется, я уже говорил тебе, что девушки, на которых я обращаю внимание, вне всякого сравнения, не так ли? Ты думала, я шучу? Какие бы чувства я не испытывал к тебе, они умерли вчера. Хотя, возможно, если ты попросишь достаточно вежливо, я соглашусь взять тебя хотя бы в качестве служанки. Технически это не ложь. Парень Гуи действительно умер вчера, так что его чувства к ней по-настоящему мертвы. Если она хотя бы проявит немного смирения, я мог бы даже убедить ее вернуться в главную секту. Ее лицо в одно мгновение стало уродливым, и она ткнула меня пальцем в грудь. Ты. Я думала, что смогу, по крайней мере, быть милой с тобой. И ты смеешь так оскорблять меня. Ты думаешь, что только потому, что предок Феникс признал тебя, ты кто-то важный. Я ухмыльнулся. Вообще-то, да. Ты помнишь, что там было сказано? Поднять на меня палец, это то же самое, что оскорбить предка Феникса. Она поспешно отдернула руку, но продолжала хмуро смотреть на меня. Ты, как ты думаешь, такая девушка, как я, когда-нибудь проявит к тебе интерес? Ты упускаешь возможность всей своей жизни, отвергая меня. Уголки моих губ приподнялись чуть выше. Нет, это я должен был это сказать. Ты уверена, что не хочешь стать моей служанкой? Я никому просто так не позволяю становиться моим слугой, понимаешь? Это действительно возможность всей твоей жизни. Обратите внимание, что я никогда не говорил «моя личная служанка», поэтому, даже если бы она согласилась, чего, я знаю, она не сделает, я бы просто позволил ей поступить в главную ветвь как практикующему внутреннего ядра и ничего больше. Как и следовало ожидать, ее лицо исказилось от гнева, и она закричала: «Я ни за что в этой жизни не буду служить кому-то вроде тебя. Иди к черту, ты мне все равно никогда не нравился». Она развернулась на каблуках и умчалась прочь, даже не оглянувшись. Хорошо, надеюсь, она не слишком пожалеет о своих словах. Похоже, мастер стал настоящим садистом после твоего вознесения, заметила Сюнь Гуань, все еще слегка хихикая. О, правда, интересно, почему, ты хочешь, чтобы я снова наказал тебя? Эхихихи, я не возражаю. Я проигнорировал ее и направился к главному двору секты. Похоже, что те старейшины, которые присматривают за нашим двором, не следят за мной, поэтому они здесь только для того, чтобы наблюдать за Фэн Цзе. Хорошо, есть пари, награду с которого мне нужно получить от кое-кого. Больше глав на сайте https://darknavils.ru. Мои мили ученицы Индири 393, глава 719. Конечно, они попытаются уклониться от пари. От лица главного героя. Я направился во внутренний двор практикующих внутреннего ядра. Все практикующие внутреннего ядра должны оставаться в этом районе. Я расширил свои чувства, чтобы найти нужного мне человека, заметив его в одном из больших зданий сзади. Я начал пробираться туда, и все, с кем я сталкивался, обходили меня стороной. Хах, кажется, новости не дремлют, они уже должны знать о том, что произошло во время моего теста. Это Угуй, бесполезный внук, ТССС. Ты больше не можешь так о нем отзываться, если не хочешь, чтобы тебя исключили. Похоже, он скрывал свой талант все это время. На кой черт ему это? Разве его не били постоянно за то, что он был таким бесполезным? Может, ему это нравилось? Хотя некоторые говорят, что то была случайность. Или, возможно, он принял какие-то наркотики, чтобы временно усилить себя. Охотно готов в это поверить. Значит, он все еще бесполезен. Хах, нет, мне кажется, что настоящий умер, а этот, кто-то, кто его заменил. Помнишь, как он заискивал перед феей Пиолян, а вчера он отругал ее, словно она ничего для него не значила. Определенно фальшивка, притворяющаяся им. Не может быть, чтобы это было правдой. Ты бредишь. Да, определенно невозможно. Он наверняка сжульничал, чтобы пройти тест. Я проигнорировал все комментарии, которые шептались вокруг меня, и направился прямо к своей цели. Это было довольно большое двухэтажное здание, достаточно большое, чтобы вместить большую семью с оставшимся пространством. Это означает, что он определенно не какой-то случайный практикующий, а имеет здесь какие-то связи. Подумать только, а я ведь предполагал, что он не был молодым господином, но оказалось, что он действительно таковым является, по крайней мере, в каком-то смысле. Видя, что вокруг нет никого, кто мог бы меня остановить, я перешагнул через вход в здание, прежде чем понял, что здесь проходит какая-то вечеринка. Было накрыто несколько столов, на которых были разложены разнообразные блюда и напитки, и каждый стол был переполнен людьми. Они были не просто практикующими внутреннего ядра, там даже присутствовали несколько старейшин и мастер. Мастер встал и поднял свой кубок. «Давайте еще раз выпьем за моего племянника Юнгуна. Поздравим его с тем, что он стал практиком внутреннего ядра всего после 2 лет пребывания во внешнем ядре. Поистине гений среди гениев. О, это семейный праздник, хах, наверное, это место что-то вроде их семейного поместья, хотя я знать не знаю, как здесь работает политика, поскольку в небесной секте к каждому относится в соответствии с его навыками, а не семейными узами. Уфу-фу-фу. Хаймэм, почему ты так хихикаешь, Айрис? Ара, без причины, мастер. Просто я думаю, что мастер очень милый. Ладно, в любом случае, я мог бы побыть великодушным и вернуться сюда завтра, но я подумал, что это может быть хорошим шансом получить некоторую информацию о текущей ситуации в секте, поэтому я вошел. Люди в зале приветствовали и произносили тосты за парня, который изящно отвечал им. Затем Юнгун поднял голову, и его глаза встретились с моими, заставив его тело застыть на месте. Его дядя заметил, как изменилось выражение его лица, и проследил за его взглядом, чтобы найти меня, стоящего в дверях. О, разве это не великий талант, одобренный нашим предком Фениксом? Добро пожаловать. Я и не знал, что ты с моим племянником друзья. Входи, входи. Я улыбнулся на его приглашение. К сожалению, я не друг вашего племянника. Я здесь просто для того, чтобы напомнить о паре. Глаза Юнгуна расширились. Угуй, не смей. Мастер нахмурился, глядя на парня. Пари, о чем он говорит, племянник? Это ни о чем, дядя. Он несет чушь. Я скрестил руки на груди. О, правда, Юнгун, значит, то была чушь, когда ты заключил пари, что если я провалю тест на продвижение, ты сломаешь мне конечности и покалечишь мои меридианы. Все взгляды обратились к Юнгуну, чье лицо краснело с каждой секундой. Игнорируя его свирепый взгляд, я продолжил. И в случае, если я пройду тест, мне будет разрешено сломать тебе конечности. Я прав? Мои слова заставили все взгляды повернуться ко мне, большинство из них выглядели потрясенными тем, что я сказал, поскольку все здесь знают, что я прошел и, следовательно, что означало мое присутствие здесь. Юнгун указал на меня пальцем. Ты, не забегай слишком наперед, Угуй. У тебя нет никаких доказательств, что мы вообще заключили такое пари. У тебя есть какие-нибудь свидетели? О, так вот как это будет. Можешь ли ты поклясться своим именем, что если бы я не прошел тест на повышение, ты бы не сделал того, что я только что сказал? Он заколебался, и этого было достаточно, чтобы все поняли, что он лжет. Его дядя повернулся ко мне. Ученик Угуй, верно? Возможно, мой племянник заключил пари, но это правда, что у вас не было свидетелей такого пари, поэтому его нельзя считать законным. Тем не менее, калечить друг друга из-за чего-то подобного – это перебор, тебе не кажется? Я фыркнул. Перебор, знаете ли вы, как сильно я страдал от постоянных издевательств вашего племянника? Я не хочу называть никаких имен, но я уверен, что несколько старейшин здесь также помогали ему в этом, я прав. Конечно, я в этом не мог быть уверен, но того, что несколько стариков отвели глаза, было достаточно, чтобы сказать мне, что я не ошибся. Дядя поставил свой кубок с вином. А теперь, юноша, не забывай, что ты все еще разговариваешь со старшими, так что прояви немного уважения. О, сейчас я проявляю большое уважение, сообщая вам обо всем этом, вместо того, чтобы найти его одного и сломать ему конечности, когда никого не будет рядом. Например, как он избивал меня в прошлом. Он нахмурился на меня. Я предлагаю тебе развернуться и уйти отсюда, мальчик. Ты злишь здесь многих людей. Неужели? То есть вы хотите сказать мне, что слова вашего племянника – просто куча собачьего дерьма, и им нельзя доверять, что его честь как мужчины приравнивается к придорожному мусору? Если бы я проиграл пари, он бы переломал мне конечности и искалечил меня, не задумываясь, и никто бы здесь и глазом не моргнул. Но теперь, когда я выиграл пари, оно вдруг стало недействительным. Как лицемерно. Мальчик, разворачивайся и уходи, сейчас же, он взревел. А если я этого не сделаю, если я прямо сейчас подойду к вашему племяннику и переломаю ему конечности, что вы собираетесь с этим сделать? Вы готовы пойти против слов предка Феникса? Мастер хотел снова что-то сказать, но Юнгун встал передо мной, прежде чем он успел это сделать. Хватит, он взревел. Твое пари со мной. Ты думаешь, что сможешь сломать мне конечности? Давай сначала посмотрим, как ты победишь меня на дуэли. Все так, как я и предсказывал. Конечно, ты бы попытался уладить дело дракой, чтобы все выглядело так, будто у тебя все еще есть честь. Но на самом деле ты думаешь, что сможешь выйти из положения, победив меня. Итак, я должен сломать его быстро или медленно. Больше глав на сайте https://darknevils.ru имели ученицы Индири 393, глава 720, он был действительно снисходителен, глава 720, он был действительно снисходителен, от лица дяди Юнгуна. У меня были весьма противоречивые чувства, когда увидел, как мой племянник вызывает мальчика на дуэль. Предок Феникс, возможно, и одобрил этого мальчика, но если он сам примет официальную дуэль, то даже он не сможет жаловаться на результаты такой дуэли. Этот мальчик должен знать этот факт, и если у него имеется хоть капля здравого смысла, он откажется от дуэли. Сделай он так, это могло бы спасти его от увечья, но это также аннулировало бы пари между ними. Мальчик наклонил голову к моему племяннику. Почему я должен соглашаться на эту дуэль? Ты заключил пари, а теперь не хочешь платить, поэтому хочешь победить меня, чтобы выйти из игры? Это то, как ты ведешь дела. Если я займу у тебя деньги, но побью тебя, значит, мне не нужно их возвращать, верно? Это и то, две разные вещи. Юнгун протестовал. Разные, в чем их отличие? Оба соглашения были признаны недействительными, потому что вы просто избили другую сторону. Я ошибаюсь, этот мальчик, был ли он действительно бесполезным внуком семьи Гуй, или это правда, что он все это время скрывал свой талант? В этом нет никакого смысла. Зачем кому-то добровольно терпеть годы мучений только для того, чтобы покрасоваться сейчас? За этим должна быть другая причина. Мой племянник указал пальцем на мальчика. Ты сейчас угрожаешь искалечить меня. Кто согласится на такие условия? Ты что, забыл? Ты был тем, кто первым предложил искалечить меня в качестве пари. Теперь ты отменяешь ставку, потому что условия не в твою пользу. Ты бы позволил мне сделать то же самое? Хватит разговоров, Угуй. Если ты даже не можешь победить меня честно и справедливо, даже не думай о том, чтобы сломать мне палец. Честно и справедливо, говоришь, как будто здесь есть что-то справедливое в том, чтобы отменить сделанные тобой пари. Могу ли я доверять старикам позади, что они не отомстят мне, даже если я выиграю сейчас? Я оглянулся на старейшин, большинство из них выглядели довольно расслабленными, так как они не верили, что Юнгун проиграет. Один из старейшин встал. Это дуэль между двумя младшими, конечно, мы, старики, не стали бы вмешиваться. Мальчик кивнул. Тогда хорошо, я принимаю эту дуэль. Для протокола, я все еще думаю, что глупо решать это с помощью кулаков. Ты мог бы просто придумать встречное предложение или что-то еще, чтобы изменить содержание пари, но так тому и быть. Затем мальчик сделал несколько шагов назад, чтобы создать некоторую дистанцию, прежде чем посмотреть на меня. Можете дать нам отмашку или что-то в этом роде, просто чтобы вы после не говорили, что я напал, когда он не был готов. Этот мальчик, неужели он настолько уверен, что сможет победить? Некоторым из старейшин также казалось, что мальчик был невыносим в этот момент. Я поднял руку, убедившись, что они оба готовы, прежде чем крикнуть: «Начинайте!» Я чуть не проморгал все. Мальчик прыгнул вперед и добрался до Юнгуна еще до того, как мой племянник смог полностью материализовать пламя Феникса вокруг своих кулаков. Кулак мальчика попал прямо в челюсть моего племянника, и громкий хруст сказал мне, что он раздробил ее одним этим ударом. Юнгун был отброшен к дальней стене, уже без сознания. Все мы просто стояли там, не веря своим глазам. Он не использовал никаких техник, все, что он сделал, использовало чистую физическую силу. Я не сомневаюсь, что, воспользуясь он своими техниками, у Юнгуна было бы больше поводов для беспокойства, чем просто сломанная челюсть. Затем мальчик подошел к лежащему без сознания Юнгуну и наклонился, чтобы схватить его за запястье. Я крикнул: «Остановись!» Мальчик проигнорировал меня и вывернул руку, сломав запястье моего племянника, словно ломая ветку. Юнгун очнулся от бессознательного состояния и закричал от боли. Но со сломанной челюстью даже это причинило ему еще больше боли. Не обращая внимания на крики своего товарища по секте, он занес ногу и наступил на руку Юнгуна, сломав ее в локте. «Юноша, как ты смеешь?» Старейшина позади меня взревел, что, должно быть, довольно неловко, потому что он был тем, кто всего несколько минут назад сказал, что они не будут вмешиваться. Мальчик повернулся, чтобы посмотреть старейшине в глаза. «Что я делаю не так? Неужели ты думаешь, что можешь просто навредить члену нашей семьи прямо у нас на глазах, и это сойдет тебе с рук?» Старейшина закричал. Он наклонил голову. «Разве вы не говорили, что это дуэль между младшими, и старики не должны вмешиваться? Полагаю, проблема игнорирования соглашений заложена в семье. Хах, я даже не мог опровергнуть мальчика, лицо нашей семьи было полностью потеряно. Ты, я научу тебя, хватит!» Взревел я, хлопнув по столу с такой силой, что он разломился пополам. Остальные сразу же успокоились, хотя было ясно, что они думали, что я собираюсь наказать его. Я сделал несколько шагов к мальчику, но остановился, когда он потянулся, чтобы взять другую руку моего племянника. Мой племянник уже превратился в рыдающее месиво. «Ученик Угуй, ты уже достаточно унизил его. Ты не только сломал ему руку, но и сломал его гордость и лицо. Разве этого недостаточно?» Он улыбнулся мне. «Гордость, если бы он ценил такую вещь, он бы просто выступил вперед и выполнил наши пари, за исключением того, что он этого не сделал и даже попытался выкрутиться. Скажите мне, окажись я на его месте, вышел бы кто-нибудь из вас вперед, чтобы остановить его?» «Да, я бы вышел», — честно ответил я ему. «В конце концов, я не хотел, чтобы мой племянник стал одним из тех бессердечных практикующих». Он прищурился, глядя на меня, прежде чем его улыбка стала шире. «О, ты действительно так и поступил бы. Интересно. Хорошо, я дам вам лицо». Я намеревался переломать ему все конечности, но я ограничусь только его руками. «Просто дайте ему несколько целебных трав, позвольте отдохнуть несколько недель, и он будет в порядке. Вас это устраивает? Ты уже сломал ему левую руку, разве этого недостаточно?» Он планировал искалечить мои меридианы. «Вам не кажется, что это достаточно мягко?» Я перевел взгляд на своего племянника, смотрящего на меня умоляющими глазами. К сожалению, мальчик был прав. Он действительно уже делал нам много уступок. «Пожалуйста, сделай это быстро», — уступил я. Раздался громкий треск, когда у моего племянника была сломана вторая рука, за которым последовал вопль боли. Мальчик отступил назад и позволил старейшинам броситься к моему племяннику, отведя его назад, чтобы предоставить лечение. Он посмотрел на меня с освежающей улыбкой. «Вы мастер Хуэй?» «Да, я запомню вас». Даже не оглянувшись, он повернулся и небрежно вышел из здания. По какой-то причине, когда он сказал мне эти слова, я не почувствовал, что разговариваю с кем-то моложе меня. Я вздохнул. «Надеюсь, что остальные члены моей семьи не настолько глупы, чтобы попытаться отомстить». Больше глав на сайте https://darknevils.ru. Мои мили ученицы Индири 393. Глава 721. «Это не моя вина». Глава 721. «Это не моя вина». От лица главного героя. «Мастер, это было очень круто», — прошептала Сюнь Гуань, когда я вышел из здания. «Ты так думаешь? Я рад, что ты одобряешь», — усмехнулся я. «Уфу-фу-фу, конечно, мы одобряем, мастер. Всегда приятно наблюдать, как ты расставляешь этот мусор по своим местам. К сожалению, информация Айрис не настолько надежна, так как она все так же будет в восторге, даже если я буду пинать щенка». «Конечно, так и будет, мастер. Почему нет? Понимаете, что я имею в виду?» Оглядевшись вокруг, чтобы убедиться, что за мной не следят, я решил, что сейчас самое подходящее время провести кое-какое расследование. В любом случае, именно для этого я и пришел сюда в первую очередь. Поскольку солнце уже село и вокруг начинало темнеть, это было самое идеальное время для меня. Я держался в тени и пробрался во внутреннюю часть секты, где, как я предполагал, должны были находиться более важные люди. «Ара, если мастер пытается подкрасться незаметно, почему бы просто не изменить восприятие себя, как это сделала я. Это было бы скучно. Если бы я это сделал, я мог бы с таким же успехом просто использовать свое всеведение, верно, Однако я все еще не понимаю, зачем мастеру заходить так далеко. Это просто кажется ненужным. Как я уже сказал, если бы все всегда шло так, как я хочу, тогда все было бы скучно. На самом деле, мне кажется, что это была одна из причин, по которой прошлый я в конце концов решил стать смертным. Ара, это так, тогда, если это то, чего хочет мастер. Айрис больше ничего не сказала, когда я приблизился к стене, отделявшей внутреннюю часть секты от внешней. Ворота охраняли несколько членов секты, и я очень сомневаюсь, что они просто позволили бы мне пройти, одобрен я предком Фениксом или нет. По крайней мере, я так не думаю, и я не хочу рисковать и привлекать к себе ненужное внимание прямо сейчас. В этом смысле безопасность этой секты намного строже, чем у нас, поскольку у нас нет такого разделения внутри нашей секты. В конце концов, старейшины и мастера нашей секты не все сгруппированы в одном месте, так что в основном не было смысла возводить такую стену. Я обошел стену, найдя укромный участок, где никто не наблюдал, прежде чем перепрыгнуть через нее. Однако в тот момент, когда мои ноги коснулись земли, «Кто там?» Кто-то крикнул, заставив меня быстро спрятаться в тени соседнего здания. Старейшина спустился на то место, где я был несколько мгновений назад. Старый бородатый мужчина осторожно огляделся, на его лице было написано замешательство. Несколько мгновений спустя несколько практикующих, одетых в мантии элитных практикующих, тоже прибежали сюда. Дисциплинарный старейшина Гуй. «Что случилось?» – спросил один из элитных практикующих. Старик покачал головой. «Ничего. Я почувствовал, что границу барьера пересекли, поэтому пришел проверить, но, похоже, я ошибся. Я посмотрел вниз на землю и, конечно же, по краю стены были вырезаны надписи, которые создавали своего рода сигнальный барьер. Должен сказать, довольно ловко спрятано, так как я его вообще не заметил. Чтобы старейшина Гуй допустил подобную ошибку. Это впервые. Хо-хо. В конце концов, этот старик не становится моложе. Вы можете вернуться к своим обязанностям. По вашему приказанию, старейшина Гуй, группа элитных практикующих без вопросов вернулась туда, откуда они пришли, оставив старейшину одного. Когда они ушли, он снова повернулся лицом к стене. «Я знаю, что ты там, выходи. Ни один обычный ученик не смог бы избежать моей ловушки подобным образом, так что очевидно, что ты обладаешь значительной силой. Что ты здесь делаешь и как тебе удалось преодолеть наш внешний барьер?» Я на мгновение задумался о том, чтобы остаться в укрытии, но решил посмотреть, что этот старейшина может подумать об этом парне Угуй, поэтому я вышел из тени. Старейшина нахмурился. «Угуй, что ты здесь делаешь? Разве ты уже не причинил достаточно неприятностей нашей семье? О, мы родственники. Мог ли он быть дедушкой мертвого парня, которого я скопировал? Давайте узнаем». Я сложил ладони рупором. «Дедушка, я пришел повидаться с тобой». Он фыркнул. «Повидаться со мной? Зачем тебе видеться со мной? Тебя выгнали, и теперь ты пытаешься заставить меня принять тебя обратно? Я уже говорил тебе, что если ты снова провалишь тест на повышение, я больше не смогу тебе помочь». «Выгнали? Разве дедушка не слышал о результатах теста на повышение? Откуда мне знать? Ты знаешь, что моя нынешняя работа заставляет меня отсутствовать в течение длительного времени, особенно когда поддержание барьера, покрывающего нашу секту, ложится на мои плечи. О, так это он создает большой барьер, это интересно. Я прошел, дедушка. Я также получил благосклонность нашего предка Феникса. Он сказал, что я талант, и лично одобрил меня, объяснил я». Старейшина нахмурился. «Ты прошел, предок Феникс одобрил тебя, ты ведь не лжешь, не так ли? И не мог бы ты перестать называть меня дедушкой? Ты никогда не называл меня так, кроме...» «Подожди, ты не Угуй, ты...» «Нет, этого не может быть. Если нет, то кто ты такой?» Он отвел кулак и вызвал множество огненных шаров Феникса. Все они были готовы быть брошенными в меня. «Я полагаю, будет трудно обмануть настоящего дедушку этого парня». Похлопав себя по груди, Сюнь Гуань поняла мои намерения, и моя маскировка растаяла, открыв старейшине мое настоящее лицо. Его лицо сменилось от гнева к замешательству и шоку за одну секунду. Его техника быстро рассеялась, как только он понял, на кого уставился. «Мастер, «Мастер Линь», он заикался, все его тело тряслось. «На всякий случай, если он закричит, я уже воздвиг вокруг нас глушащий и защищающий барьер, чтобы он не смог убежать или позвать на помощь». Я поднял руку. «Ага, привет, ты старейшина Гуй, верно? Приятно познакомиться». «Невозможно, ты должен был быть мертв». Я ухмыльнулся. «Ну, как и то, что я сказал вашему бывшему мастеру секты. Известие о моей смерти было сильно преувеличено». Он оглядел меня с ног до головы, его глаза все еще были широко раскрыты от шока. «Ты, действительно мастер Линь, ты здесь, стоишь передо мной. Тогда, старейшина Фэн, был убран», закончил я за него. Он продолжал смотреть на меня еще несколько секунд, прежде чем его глаза закатились к затылку, и старик быстро потерял сознание. «Ладно, на этот раз это была совершенно не моя вина, ясно?» Глава 722. «Есть еще одна подделка». Глава 722. «Есть еще одна подделка». От лица главного героя. Я щелкнул пальцами перед лицом старейшины Гуй, заставив его снова очнуться. Он ахнул, прежде чем поспешно отодвинуться от меня. «Мастер Линь, значит, это был не сон, как ты сюда попал?» «Я вошел», лаконично ответил я. «Ты же не думал, что какой-то там барьер сможет удержать меня, не так ли?» «Нет, конечно, нет, просто, я думал, что тебе, возможно, придется сначала сломать барьер». Я пожал плечами. «Я стал сильнее, в любом случае, я думаю, что в твоих интересах начать объяснять, что здесь происходит. Почему вы все заперлись внутри?» Он огляделся вокруг, вероятно, только сейчас осознав барьер, который я воздвиг вокруг нас. «Не пытайся бежать или даже звать на помощь», предупредил я его. «По сути, это лучшая версия твоего барьера вокруг секты, нас никто не видит и не слышит, так что тебе лучше начать говорить». Удивительно, но он на самом деле выглядел скорее расслабленным, чем испуганным, вопреки моим ожиданиям, как и ожидалось от мастера Линя. «Хорошо, замечательно, ты должен понять, мастер Линь, мы делаем все это не по своей воле». Моя бровь слегка приподнялась при его словах. «Ты говоришь мне, что вас заставили запереться за этим барьером?» «Именно так, мастер Линь. Я полагаю, ты уже имел дело со старейшиной Фэном, верно? Тогда ты знаешь, что темная секта вернулась к власти во время твоего отсутствия. Один из них сейчас находится здесь, в этой секте». Я хрустнул костяшками пальцев. «Ну, отлично, просто отведи меня к нему, и тогда проблема будет решена». «Все просто». Он почесал в затылке. «В том-то и дело, мастер Линь, мы не знаем, кто это». Я недоверчиво посмотрел на него. «Как, черт возьми, ты даже не знаешь, кто это? Этот парень контролирует вашу секту, верно? Ты говоришь мне, что даже не знаешь, кто это делает». «Я знаю, это звучит нелепо, но да, мастер Линь, этот человек обладает навыком, который позволяет ему превращаться в любого, кого он повстречал раньше. Он может даже повторить его уровень развития и даже получить некоторые из его воспоминаний, что позволяет ему идеально копировать человека, которого он копирует. Мы никогда не видели его настоящего лица, и он использует этот навык, чтобы ходить среди нас. Даже близким друзьям и родственникам было бы трудно отличить их друг от друга. Конечно, если вокруг будут бродить два одинаковых человека, это вызовет некоторые вопросы. Мы тоже думали об этом, но, судя по рассказам предыдущих жертв, похоже, что они теряют сознание и просыпаются только после того, как этот человек перестает их копировать. Они даже не узнают, что их использовали, пока не поймут, что прошло несколько дней. Я прищурился, глядя на него. «Так откуда мне знать, что ты не он?» Он поджал губы. «Кроме того факта, что я рассказываю все это мастеру Линю, я пожал плечами. Ты можешь просто рассказывать мне все это, чтобы заставить меня доверять тебе, а затем ускользнуть, когда я отвлекусь, глядя на всех остальных». Старейшина вздохнул. «Боюсь, мастеру Линю придется поверить мне на слово. У меня нет при себе ничего, что могло бы послужить доказательством. Поскольку он может копировать воспоминания и наши уровни развития, для нас практически невозможно узнать, в кого он маскируется прямо сейчас. И ты никогда не подозревал меня, потому что мы знаем, что он никогда не видел тебя, мастер Линь. С этим барьером он тоже не может уйти. Сначала мы все удивлялись, почему он приказал создать такой барьер, чтобы запереть нас, но теперь я полагаю, что знаю почему. Предполагаю, что парень из темной секты, вероятно, получил известие о моем возвращении и таким образом запер всех, чтобы предотвратить утечку таких новостей для остальной части секты. Если бы другие знали, что я вернулся, они могли бы выбрать борьбу против него и усложнить его планы, какими бы они ни были. Поскольку он решил остаться здесь, а не уйти, здесь должно быть что-то, что он искал, но не смог найти. Я ущипнул себя за подбородок. Этот парень, кого он уже скопировал? Старейшина покачал головой. Мы думали, что в этом может быть какая-то закономерность, но, похоже, его выбор совершенно случайен. Он превратился в нескольких наших мастеров и старейшин, однажды даже в мастера Ся, но он также занял место нескольких учеников внешнего ядра, внутреннего ядра и элитных практиков. Так что мы не уверены, почему он это делает. Интересно, думаешь, он сделал это только для того, чтобы все вы подумали, что он может быть среди вас сейчас, но вместо этого давным-давно ускользнул? Он покачал головой. Маловероятно, всего два дня назад один из наших элитных практикующих объявил, что он стал жертвой, после того как понял, что прошло несколько дней. Так что очень вероятно, что он все еще здесь, поскольку барьер уже был воздвигнут. Как любопытно, оставить человека без сознания на несколько дней, пока он ходит в их шкуре. Хэймэм, шкуре, возможно, он не копирует их, он их заражает и контролирует их тело изнутри, вроде того, что делает Сюньгуань, только более агрессивно. Это означает, что мы, скорее всего, имеем дело даже не с человеком. Ара, мастер такой умный, если ты хочешь, чтобы я сказала тебе, где сейчас находится этот паразит, я могу, понимаешь. Спасибо, но нет, Айрис. Я снова повернулся к старейшине. Тебя уже копировали раньше? Он покачал головой. Обычно я торчу во внутреннем дворе, чтобы поддерживать этот барьер, который мне велели воздвигнуть. Я выхожу только в редких случаях, подобных нынешнему, когда обнаруживаю незваного гостя. Значит, вы все еще живете своей повседневной жизнью, даже когда этот человек находится среди вас. Хах, старейшина вздохнул. Что мы еще можем сделать, мастер Линь? Мы не можем доверять даже членам нашей собственной семьи. Когда мастер Линь впервые пришел ко мне в шкуре моего внука, я подумал, что ты тот человек, притворяющийся моим внуком. Потому что знаю, что Угуй никогда не называет меня дедушкой, он всегда называет меня стариком. Кстати, как поживает Угуй? Я поморщился. Прости, что говорю тебе это, но, твой внук мертв. Когда я пробрался сюда, я нашел его мертвым под деревом. Похоже, он упал с него во время сна и сломал шею. Вот почему я решил проникнуть сюда с его внешностью. Да, у меня не было возможности мягко сообщить ему эту новость. Я заметил, что он ничего не говорит и смотрит на меня добрых несколько секунд. Помахав рукой перед его лицом, я понял, что этот парень снова упал в обморок, стоя. Отлично. Эхихихи, довести старика до обморока дважды подряд, мастер, это довольно садистично. Засмеялась Сюньгуань. Я дернул себя за рукав, и она вскрикнула от боли. И вот я решил, что подобное происходит только тогда, когда я излучаю свое стихийное давление. Как это происходит, когда я этого даже не делаю? Уфу-фу-фу, это просто показывает, что мастер становится лучше. Мне от этого не легче. Глава 723. Этот человек самозванец. Глава 723. Этот человек самозванец. От лица главного героя. Мне не очень хотелось утешать старика, потерявшего внука, поэтому я решил вернуть его во внутренний двор до того, как он начнется. Я должен был полагаться на всеведение, чтобы найти нужное место, так как я не знал, где оно находится. Хорошо, что я никого не встретил по пути, иначе было бы довольно сложно объяснить, почему я нес на руках бессознательного дисциплинарного старейшину. Если мне повезет, я смогу справиться с этим паразитом темной секты к тому времени, как он начнется, а после уже придумаю, что с ним делать. Добравшись до нужного места, я понял, почему оно называлось внутренним двором массива. По сути, это было просто широкое открытое пространство с гигантским массивом, вырезанным в земле. В углу стояло здание среднего размера, в котором, как я предполагаю, остановился старейшина, но это было все, что здесь можно было увидеть. Я отнес бессознательного старейшину в здание и бросил его на кровать, отряхнув руки, как только закончил. «Это нормально, мастер?» – спросила Сюньгуань. «Хэймэм, почему нет? Ты беспокоишься, что кто-нибудь может найти его здесь?» «Не совсем. Я имею в виду, разве не он поддерживает барьер, который не позволяет никому входить или выходить. А, ты об этом. Я уже захватил барьер, когда мы недавно проходили мимо, так что прямо сейчас он полностью под моим контролем. Не нужно беспокоиться на этот счет. О, как и ожидалось от мастера. Мастер такой классный. Да, это могло бы звучать лучше, если бы ты сейчас не вибрировала в области между моих ног. Что я тебе говорил о том, чтобы быть осторожной. Мне пришлось хлопнуть себя по бедру, чтобы дать ей намек, прежде чем она остановилась. Она хихикнула. Эхихихи, так что нам теперь делать, мастер? Я посмотрел вниз на лежащего без сознания старейшину. Хаэм, короткий вопрос. Ты способна на несколько различных преображений или ограничена только одним? О, пока я сканирую их, я могу превращаться в них, когда захочу, мастер. И это твоя способность к трансформации. Ты можешь изменять их, как захочешь, верно? Конечно, мастер. Вот так, я почувствовал, как что-то движется в области моей груди, и посмотрел вниз, чтобы увидеть, как оно расширяется наружу, наделяя меня большой парой груди, в то время как остальная часть моего тела осталась неизменной. Хорошо, интересно, но ты можешь теперь вернуть меня обратно? Сюнь Гуань подчинилась, но я почувствовал, как самодовольство покидает ее, поэтому я похлопал себя по плечу, чтобы похвалить ее, заставив ее задрожать от восторга. Затем я указал на старейшину Гуй. В любом случае, как думаешь, ты сможешь скопировать его форму, не разбудив его? Эхе-хе, конечно, могу, мастер. Люди, которых я поглощаю, даже ничего не почувствуют во время процесса. Ах, не то чтобы я уже это делала или что-то в этом роде. Я молча уставился на свою грудь. Хорошо, возможно, я сделала это один или два раза, или, может быть, несколько десятков раз, пока мастер был без сознания, но все они были по уважительной причине. Я поднял руки. Расслабься, Сюнь Гуань, я не осуждаю. Мне просто интересно, почему ты вообще сочла нужным скрывать этот факт? Разве мастер не рассердится из-за того, что я убивала людей? Хорошо, я думал, что когда она сказала «поглощала», я решил, что она имела в виду копирование их, а не поедание их в смысле потребления. Не то чтобы это на самом деле имело большое значение, поскольку это просто означает, что она убила их, и я твердо верю, что она не убьет кого-то ради удовольствия. Расслабься, Сюнь Гуань, успокоил я ее. Я полностью доверяю тебе. Как я уже говорил, будь иначе, я бы не носил тебя прямо сейчас. Эхихихи, спасибо, мастер. Я указал на старейшину Гуй, и Сюнь Гуань поняла мои намерения. Небольшая часть ее отделилась от моей руки и отскочила к кровати. Я наблюдал, как маленький шарик расширился, чтобы поглотить старейшину, прежде чем снова выплюнуть его. И действительно, он остался без сознания, несмотря на то, что совершил путешествие внутри тела слизи. Затем маленький шарик отскочил назад, чтобы присоединиться к костюму из слизи, прежде чем весь костюм начал меняться. Когда все было готово, я создал зеркало, чтобы увидеть фигуру старейшины Гуй, смотрящего на меня в отражении. «Отлично», — похвалил я, на что Сюнь Гуань радостно заерзала. «С этой формой я могу ходить по внутренней территории секты, не слишком бросаясь в глаза. Если кто-нибудь спросит, я могу использовать отговорку о том, что внутренний барьер был нарушен, поэтому я проверяю по периметру или что-то в этом роде». Я вышел из здания и закрыл за собой дверь, не забыв повесить на здание сигнальную надпись на случай, если настоящий старейшина Гуй проснется и уйдет или кто-нибудь придет проведать его. Поскольку все уже знают об этом паразите темной секты, маскирующемся под их самих, они не должны поднимать большую тревогу, даже если узнают, что старейшина Гуй был скопирован. Итак, мой первоначальный план использования этой формы состоял в том, чтобы попытаться шпионить за мастером Ся, чтобы увидеть, что он делает. Если здесь что-то происходило, он должен быть связан с этим, особенно если эта ветвь все еще поддерживала парня Фэн. Такие планы были выброшены в окно, когда я буквально столкнулся с ним, как только вышел со двора. О, мои извинения, мастер Ся, я был погружен в свои мысли. Молодой человек покачал головой. Нет, нет, во всем виноват я, старейшина Гуй. Как здорово, так как я как раз искал вас. Какое совпадение. Я протянул руку и погладил свою фальшивую бороду. О, зачем я вам нужен, мастер Ся? Эй, эта борода кажется вполне реальной, я впечатлен, Сюнь Гуань. Вообще-то, это довольно успокаивает. Я понимаю, почему эти старики продолжают это делать? Хех, разве вы не слышали? У нас был нарушитель границы, которому удалось проникнуть через барьер ранее сегодня. Хотя она может быть фениксом, даже более древним, чем наш предок Феникс, предполагается, что барьер должен сдерживать все. Что-то не так с ним. Ах да, я совсем забыл об этом. Я притворно вздохнул. Мне уже известно об этом, мастер Ся. К сожалению, я не смог найти никаких аномалий, присутствующих в массиве, поэтому я подумывал о том, чтобы выйти и посмотреть, прежде чем вы пришли сюда. Уму, я вижу. Очень хорошо, тогда продолжайте. Дайте мне знать, если что-нибудь найдете. Я склонил голову. Конечно, мастер Ся. Он помахал мне рукой, прежде чем уйти. Когда он скрылся из виду, я почувствовал, как Сюнь Гуань тянет меня за плечо. Я знаю, просто сказал я ей. Подумать только, я был прав насчет того, что это паразит, заражающий реального человека, чтобы контролировать его. Какова вероятность того, что это тоже был монстр-слизь? Только потому, что я был знаком с Сюнь Гуань, я даже понял, что внутри него была слабая аура ядра слизи, что подсказало мне, что в его теле обитала слизь. Все слизи способны на такое? Я спросил. Я не знаю, мастер. Я только недавно научилась управлять людьми, используя клона для проникновения в их тела. Хотя я признаю, что не очень изучала эту способность. Дай угадаю. Старейшина Фэн, ах, верно, мастер. Значит, она экспериментировала со своими способностями на нем. Что ж, мне его не жаль. Он сам навлек это на себя, особенно после того, как мучил Сюнь Гуань все те годы. Что ж, по крайней мере, теперь мы знаем, кто наш враг. Что мне теперь с ним делать? Глава 724. Когда ваша дочь очень по вам скучает. Глава 724. Когда ваша дочь очень по вам скучает. От лица главного героя. Я позаботился о том, чтобы оставить старейшине Гуй записку, в которой говорилось, что я вернулся в свою комнату, прежде чем вернуться в гостевой двор в обличии Угуя. Неожиданно, когда я вернулся, мастер Ся был перед гостевым двором с несколькими другими старейшинами и мастерами. Фэн Цзе тоже была там, и они были вовлечены в разговор, скорее всего, об извинениях за то, как ее встретили ранее сегодня. Даже с такого расстояния я мог сказать, что Фэн Цзе не интересовали люди перед ней, поскольку ее руки были скрещены на груди, а тело слегка наклонено в сторону. Я сделал быстрое сканирование, и, к счастью, слизь все еще заражала мастера Ся, а не Фэн Цзе. Я подумывал о том, чтобы дождаться окончания их разговора, прежде чем вернуться, но Фэн Цзе заметила меня прежде, чем я успел удрать. О, дорогой, вот ты где. Она помахала мне с гораздо большим энтузиазмом, чем это было необходимо. Все присутствующие тут же повернули свои взгляды в мою сторону, большинство из них нахмурились, узнав меня. Очень тонко, Фэн Цзе, мне нужно будет отшлепать ее позже. Поскольку они уже заметили меня, я никак не мог просто уйти и притвориться, что не слышал ее. Я неохотно подошел к ним, и Фэн Цзе сразу же подошла и обняла меня сзади. Мастер Ся наклонил голову, глядя на меня. Это талант, о котором вы нам рассказывали, почтенный Феникс. Фу-фу, правильно, правильно. Подумать только, вы, люди, чуть не выгнали его, думая, что он бездарен, это воистину разочаровывает. Фэн Цзе уже знает мою настоящую личность, так что я почти уверен, что она просто забавляется с ними. Не то чтобы я был как-то против, потому что я практически занимаюсь тем же самым. Мастер Ся склонил голову. Это оплошность с нашей стороны, пожалуйста, примите мои глубочайшие извинения. Я буду стремиться улучшить нашу учебную программу, чтобы подобные случаи больше не повторялись. На самом деле это не ваша вина, хотя я согласен, что ваша учебная программа нуждается в некотором пересмотре. Она выглядит довольно неэффективно, и в ней определенно нужно что-то улучшить. Фэн Цзе задрала к нему нос. Смотри, чтобы так и было. А я пока буду занята со своим дорогим вундеркиндом, так что не приходите и не мешайте мне. Конечно. Пожалуйста, дайте нам знать, если вам потребуется что-нибудь еще. Мастер Ся увел группу прочь, оставив Фэн Цзе тащить меня обратно в гостевой дом. Ах, это было так утомительно, простонала Фэн Цзе, хотя ее руки по-прежнему обнимали меня. Неужели все на этом плане все время такие грубые и чопорные? Даже с матриархом Луноманьерой было гораздо интереснее находиться рядом, чем с этой группой людей. Я бы сказал, что это только эта группа такая. В конце концов, они почитают фениксов, так что это нормальная реакция, когда они встречают кого-то вроде тебя. Ах, ты мне слишком льстишь, дорогой теперь, почему ты все еще одеты в своем мужском обличье? Я хочу вернуться к поклонению твоему горшочку с медом. У тебя есть выключатель, ты даже хуже, чем Дяо-чан. Пф-ф-ф, та ведьма, ты ведь знаешь, что она сдерживает себя, верно? Я могу гарантировать тебе, что если снять ограничения, она будет гораздо более безудержной, чем я. Именно поэтому я сказал, что ты хуже, чем она. Она, по крайней мере, проявляет некоторую сдержанность, в то время как ты этого не делаешь. Ой, почему я должна сдерживать себя, когда такая восхитительная красавица стоит прямо передо мной? С моей стороны будет абсолютно невежливо сдерживаться от того, чтобы не проглотить тебя. Возможно, чтобы принять во внимание тот факт, что для всего есть время и место. Фэн Цзе прикусила мое ухо, прежде чем прошептать: «О, но время пришло, и место прямо здесь». Прежде чем я успел оторваться от нее, из комнаты донесся голос, который я не ожидал услышать. «Папа», я повернул голову и увидел Цай Хун, стоящую в дверях спальни. Маленький дракон наблюдала за мной, посасывая палец. «Цай Хун, что ты здесь делаешь? И как ты узнала, что это я?» Цай Хун одинока. Цай Хун последовала за папиным запахом. «Папа, обнимашки?» – спросила она, протягивая ко мне руки. Я немедленно вырвался из объятий Фэн Цзе и бросился, чтобы взять на руки свою милую маленькую дочку, чтобы потискать ее. «Вот, вот, теперь лучше», – проворковал я, гладя ее по голове. «Эхихихи, папа теплый», – хихикнула она, обнимая мое лицо. «Но как ты сюда попала? Манами телепортировала тебя сюда?» Цай Хун покачала головой. Цай Хун очень хотела увидеть папу, поэтому Цай Хун сделала пуф. И вот Цай Хун оказалась здесь. Всеведение, она исказила время и пространство, чтобы попасть сюда. А, понятно, понятно. Посмотрите на нее, всего несколько лет из своей скорлупы, а моя маленькая девочка уже искривляет время и пространство. Папа так гордится. Фэн Цзе нахмурилась, глядя на меня. Если малышка здесь, ты собираешься позволить ей сегодня спать с тобой, не так ли? Я посмотрел на Цай Хун. Цай Хун хочет вернуться домой. Маленькая драконица яростно покачала головой, прежде чем уткнуться лицом мне в грудь. Цай Хун не хочет. Цай Хун одинока. Цай Хун хочет остаться с папой. Дома слишком много странных людей. Сестры тоже странные. Цай Хун не нравится. Цай Хун остается. Странные люди. Ах, она, должно быть, говорит о том, что у нас был приток новых учеников, и ей не нравится толпа без меня. Хотя что она имеет в виду, говоря, что девочки странные, им там тоже одиноко без меня? Я погладил ее по голове. Хорошо, хорошо, сегодня ты можешь спать с папой. Ура, Цай Хун любит папу. Фэн Цзе вздохнула. Вот и конец всем моим планам поедать тебя всю ночь. Если, конечно, ты не возражаешь, что я сделаю это, пока твоя. Еще одно твое слово, и я отправлю тебя в другое измерение до завтрашнего утра, предупредил я. Она послушно закрыла рот, хотя блеск в ее глазах сказал мне, что она все равно попытается это сделать. Убедившись, что с Цай Хун все в порядке, я телепатически связался с Манами. «Ара, ара, разве это не мастер? Уфу-фу-фу, что я могу для тебя сделать? Мастер, уфу-фу-фу», Манами захихикала, заставив меня задаться вопросом, что происходит с ее стороны, чтобы она так смеялась. «Я просто хотел сообщить вам, девочки, что Цай Хун сейчас со мной, на случай, если вы подумаете, что она пропала или что-то в этом роде. Уфу-фу-фу-фу, не нужно беспокоиться, мастер. Уфу-фу-фу-фу, мы уже знаем». Я нахмурился. «Что-то не так, Манами? Почему ты так смеешься?» «Ара, не переживай, мастер. Уфу-фу-фу, Ан, мы не можем дождаться, когда ты скоро вернешься. Хорошо, я думаю, что знаю, что она делает. Сейчас у них брачный сезон, не так ли?» Неудивительно, что Цай Хун сказала, что они странные. Я издал несколько вежливых звуков, прежде чем прервать связь, хотя и сделал это недостаточно быстро, так как услышал, как она издала довольно громкий стон, прежде чем я это сделал. Я демонстративно избегал смотреть в сторону Фэн Цзе, суккуб Феникс уже строила мне глазки. Что ж, похоже, дома дела обстоят ничуть не лучше, чем здесь. Должен ли я просто продлить свое пребывание?